таком случае, откуда именно взялась эта Нефтерос? Возможно, она служила Бифронсу до того, как он нашел Нефи, но могло ли их идентичное лицо действительно быть простым совпадением? Чувство дискомфорта начало подниматься внутри. Он не мог сказать, заметил ли Бифронс его сомнения, и затем перевел взгляд на Нефи. «Я бы хотел проверить, можешь ли ты использовать небесный мистицизм? Я не уверена. Может, смогу, если я его изучу, но я никогда раньше не пыталась. Хаем, кажется, я наконец получил ответ, на который так надеялся. Похоже, даже высшие эльфы не владеют традициями, передающимися по наследству». У Бифронса явно кружилась голова от получения новой информации, но это звучало так, как будто он хвастался. Подозревая причину, Заган глубоко вздохнул, прежде чем заговорить. «Ты позвал нас всех сюда только для того, чтобы обнародовать результаты твоих исследований, фу-фу-фу, частично. Но я еще не закончил. Не торопись так», — сказал Бифронс, все время напуская на себя важный вид, прежде чем объяснить. «Я упоминал, что этот знак владыки демонов связан с небесным мистицизмом, верно? Тогда возникает вопрос, каким образом? И, как я и думал, единственный подходящий человек для обсуждения этого вопроса – это коллега владыка демонов, который также держит рядом с собой высшего эльфа. Заган, ты же знаешь о существовании демонов в этом мире, не так ли?» «Ну, да», – признался Заган, и это имело смысл, поскольку он искал способ противостоять им. «Среди демонов существует вечное существо, которое стоит превыше всех остальных. Было бы странно называть его владыкой демонов, поэтому пусть это будет повелитель демонов. С этим также соглашается церковь, так что тут я не одинок». По их словам, 12 обладателей священных мечей положили конец царству ужаса этого существа. Внимание Бифронса переключилось на Шастеля и Рафаэля. Поскольку Бифронс наблюдал за ними, было очевидно, что владыка демонов раскусил того, кто скрывался за доспехами Вальфар. Заган просто пожал плечами. «Священные мечи, безусловно, могущественны, но я сильно сомневаюсь, что это правда». Заган не думал, что они смогут победить демона, с которым он однажды столкнулся. И с этим королем, или повелителем, или богом, или как там его звали, было бы гораздо труднее справиться. Он был уверен, что это так, но Бифронс покачал пальцем. «Ну, я, например, не думаю, что это обязательно ложь. Если его разрубили на куски 12 священными мечами, то частей было бы 13, верно? Существовало 13 владык демонов». Когда он осознал этот факт, Заган посмотрел на свой знак. Другими словами, все, что было разрублено на куски священными мечами, находится внутри наших знаков. «Фу-фу-фу, ну же, давай, нет ничего плохого в прямоте», — произнес Бифронс, протягивая руку. «Я верю, что знак владыки демонов — это то, что запечатывает оболочку повелителя демонов». Заган крепко сжал свою правую руку. Это нечто, что он понимал очень смутно. Почему демон подчинился знаку владыки демонов? Откуда именно взялось такое колоссальное количество маны? Кроме того, почему знаки резонируют друг с другом? Знак владыки демонов запечатывает повелителя демонов. Выходит, 13 владык демонов являлись хранителями печати. Однако в наши дни они превратились в презренных монстров в глазах всего населения. Затем Заган посмотрел на Шастеля и Рафаэля. То есть, по сути, священные мечи сами создали эту печать? Даже если это было неправдой, Бифронс, казалось, верил в это. Если это было так, то нынешние священные мечи потеряли свою первоначальную силу, или, возможно, существовал иной способ их использования. Затем Бифронс произнес, где произошла их битва. Возможно, это было в неисследованных районах Нардина или там, где церковь основала свой святой город. Моя теория заключается в том, что это не было решено исходом одного боя, поэтому было несколько столкновений. Заган прищурился, услышав это. «Подожди, ты же не хочешь сказать, фу-фу-фу, кажется, ты наконец понял, зачем мы здесь, а?» — сказал Бифронс, затем величественно раскинул обе руки и заявил. «Да, однажды в Суфлагиде состоялась битва против повелителя демонов». Затем Заган заметил, что знак на его правой руке, сила которого была запечатана в схватке с Бифронсом, пульсировал. «Этого не может быть. Знак реагирует не на Бифронса, а на озеро». Когда Заган понял это, знак Бифронса начал наполняться светом маны. Тут он вспомнил, что Бифронс назвал столкновение с Заганом второстепенным спектаклем. В таком случае, что было главным действием. А теперь давайте-ка раскроем, что происходит, когда два знака владыки демонов собираются на земле, где когда-то сражался повелитель демонов. Знаки сияли все сильнее, на этот раз даже Заган не мог этого остановить. В конце концов, ранее безмятежное озеро было окрашено в цвет ада. Глава 4. Поскольку звезды, похоже, вот-вот упадут, я решил немного потанцевать. Нефтерас узнала о существовании этой девушки несколько месяцев назад. Мастер Бифронс показал ей проекцию через кристалл. Поскольку Нефтерас служила Бифронсу с того момента, как обрела сознание, она не задавалась вопросом, к какой расе принадлежала или откуда появилась. Она лишь гордилась тем, что служит владыке демонов и нужна ему, что приносило ей радость превыше всего остального. Услышав о девушке с такими же лицом и расой, как у нее, Нефтерас загорелась любопытством. Однако той девушке приходилось носить одежду, похожую на тряпки, на ногах у нее были цепи, и с ней обращались как с рабыней. Когда Нефтерас увидела, как она страдает, у нее сжалось сердце. «Я хочу ее спасти. Есть ли какой-нибудь способ, чтобы я направила ее тоже служить Бифронсу? Если это было возможно, то она хотела бы спасти ее собственноручно, ведь ей была дарована сила самим владыкой демонов. Кроме этого, Нефтерас, как старшая, могла научить Нефи всевозможным вещам. Она ожидала, что все так и обернется, однако, взгляни, Нефтерас, она идеальная высшая эльфийка, как раз из тех, что я искал. Благодаря этому я смогу вывести свои исследования небесного мистицизма на новый уровень». Нефтерас не могла понять значения этих слов. Если эта девушка была тем высшим эльфом, которого желал ее мастер, тогда кто тогда я такая? Темная обида начала расти внутри Нефтерас. Симпатия и привязанность, которые она испытывала к этой девушке, превратились в жгучую ненависть. Возможно, благодаря счастливой случайности эта девушка не попала к Бифронсу. На ее деревню напали люди, и эльфийка исчезла. К сожалению, Нефтерас не видела этого, но считала, что так ей и надо. Бифронс интересовался местонахождением этой девушки, но, похоже, вмешался другой владыка демонов. Тогда Бифронсу должен был ценить больше Нефтерас, чем девушку, которую невозможно заполучить. Нефтерас посчитала, что ее мирные дни, которые закончились с обнаружением той девушки, наконец-то вернулись обратно. И все же та эльфийка выжила. Ее подобрал другой владыка демонов, и теперь она ходила с таким счастливым лицом, что ее прежняя, жалкая фигура казалась страшным сном. Глядя на это, Бифронс с досадой сказал: «Какое разочарование! Отобрать ее у собрата слишком рискованно, даже несмотря на то, что он неопытный. Обычно она не могла понять, о чем думает ее мастер, но сейчас Бифронс глубоко вздыхал. Пока эта девушка была жива, зависть ее мастера не исчезнет. Нефтерас никогда не будет любимицей. Это было непростительно». Когда Бифронс сообщил, что ей нужно связаться с той девушкой, Нефтерас была на седьмом небе от счастья. Владыка демонов не говорил не поднимать руку на эльфийку. Главное, чтобы она не убила ее, и тогда Бифронс жаловаться не будет. «Если я хорошенько побью ее, мастер Бифронс наверняка потеряет к ней интерес. Она докажет, что эта девушка не нужна мастеру». Однако Нефтерас не смогла одолеть девушку. Нет, она не просто не победила, но полностью проиграла той, кто сдерживался из-за места, где они сражались. Именно тогда она поняла, что девушка использовала силу, которую желал мастер. Как раз в тот момент, когда она почувствовала, что сходит с ума от всей этой несправедливости, ее мастер снова положился на нее. «Я придумал забавное шоу. Ты сможешь выставить свою силу на всеобщее обозрение». Нефтерас решила, что больше никогда не проиграет. Нечто начало закручиваться между Заганом и Бифронсом. Мир тьмы без света. Это был вихрь маны, который намного превосходил химеру демона, оставленную Мархазиасом, или демона, которого вызвал Барбадос. Он хлынул из глубин озера и поглотил корабль. Ахахахаха, это потрясающе. Количество маны превосходит даже 13 владык демонов. Ахахахаха, ахахаха. Безумно расхохотался Бифронс. Бифронс, ты что, совсем с ума сошел? Ты планируешь возродить повелителя демонов? В ответ на рассерженный рев Загана Бифронс снова рассмеялся. Ни в коем случае. Это невозможно называть повелителем демонов. От него остались лишь клочки мыслей, ничего более. Оно проснулось, отреагировав на знаки владык демонов. Только остатки обладают такой большой силой, то есть, такой монстр действительно существовал. Это было существо, подобное богу, и обладающая силой на ином уровне. Один человек никогда не мог надеяться достичь ее. Вскоре Вихрьман и набрал массу и материализовался. Наблюдая за происходящим, Заган с отвращением сказал, что это? Это была слизь. Если бы не ее четкая форма, напоминающая идола, в ней невозможно было бы почувствовать ничего человеческого. Как будто сама злоба сконцентрировалась в видимой форме, превратившись в отвратительную массу мерзкой слизи. Громадина. Источником был массивный сгусток маны. Несмотря на то, что слизи было достаточно, чтобы полностью покрыть весь корабль, масса всей еще увеличивалась в размерах. Но раз слизь обладала массой, на нее действовала гравитация, поэтому набухающая груда слизи вскоре обрушилась на озеро с огромным всплеском. Корабль начал сильно трястись, скелетов музыкантов выбросило за борт, однако все маги насторожились и приготовились к бою. Что касается Шастель, Рафаэля и остальных, то они уцепились за палубу и избежали, остались невредимыми. Наступила тишина. Все уже думали, что масса слизи вот-вот нападет, однако ничего не происходило, и та просто плавала на поверхности. Бифронсу все это тоже казалось неожиданным. Нет, мана сама все еще продолжает сгущаться. Заган не думал, что слизь прекратит свои действия, коснувшись воды. Но ни у него, ни у остальных магов не было ни малейшей идеи о том, что именно делала эта масса. Все пассажиры задержали дыхание и настороженно наблюдали за водной гладью. Секундная стрелка часов совершила полный круг, часовая проползла немного дальше, однако ничего не произошло. Один из магов, внезапно рассмеявшись, вытер пот со лба. «Ха, ничего ж не будет!» И в этот самый момент, га-ах, колдун приглушенно вскрикнул. Посмотрев на него, все заметили кол, торчащий из палубы и пронзивший его. «Нет, это не кол!» Заган почувствовал, как по его коже побежали мурашки. «Осторожней!» Оно уже захватило корабль. Кол состоял из слизи, которая просочилась в палубу. Оно тихо ползло по кораблю, словно хлопок, впитывающий воду. Такими темпами, если кто-нибудь находился внутри корабля, вероятно, внутри уже не осталось выживших. Хотя атакованный маг был все еще жив. «Кха, агрх, спасите меня!» Маг булькал и кричал, но вскоре из всех отверстий его тела хлынула черная слизь, и он рухнул. Нефис глотнула, а Шастель стиснула зубы, не в силах сдержать позыв к рвоте. Его что съели? Это было совершенно не похоже на то, как Заган ел магию. Тело мага растаяло и было проглочено целиком. После этой ужасной сцены страх начал распространяться даже среди магов. Уф, а молния, сожги их дотла, приди, алое пламя. Маги атаковали огнем и молнией, но все, чего они достигли, это сожжение наружной оболочки слизи. Нет, оно магию поглощает. Слизь увеличивалась в размерах по мере того, как в нее попадало все больше и больше заклинаний. Не нападайте, оно поглощает все. Заган закричал, и маги немедленно прекратили свои атаки и быстро отлетели от палубы. В конце концов, магия левитации не была редкостью среди приглашенных. Заган тоже ринулся в небо, держа Нефи и Шастель на руках, а Фол распустила свои крылья и, поддерживая Рафаэля, отдалилась от судна. «Подожди, мой священный меч все еще на корабле», — прокричала бледная от страха Шастель. «Будто сейчас время беспокоиться об этом. Не имело значения, где он был спрятан, так как слизь уже поглотила внутренности корабля. Оторвавшиеся от палубы маги продолжили отступать, однако, тыче, что это за чертовщина?» Магам преградила путь невидимая стена, и их отбросила назад к кораблю. «Ахахаха, шоу только началось, знаете ли, я бы не хотел, чтобы вы ушли, так и не досмотрев главное событие. Похоже, Бифронс воздвиг какой-то барьер, чтобы помешать другим магам сбежать. Если это магия, то я, в любом случае, разберусь». Заган сжал кулак, и Бифронс поднял указательный палец, словно предвидя его действия. «А нет, тебе стоит сейчас же прекратить, Заган. Думаешь, ты сможешь уничтожить только мой барьер в пространстве, столь насыщенным маной? Все в воду упадут, если ты попытаешься. Тьфу». Барьер Бифронса был отталкивающим и принял форму, которая охватывала всю магию, вызванную внутри него. Возможно, было бы правильно назвать его паразитическим. Барьер не разрушить, пока кто-либо использовал магию. Если Заган уничтожит его, то вся магия, захваченная им, также исчезнет. А слизь на озере все растекалась. Этот чертов безумец. Той, кто высказался с таким презрением, была Гримари. Кимарис тоже стоял рядом. Эти двое, скорее всего, смогли бы прорваться через барьер владыки демонов, однако, в этот момент раздался пронзительный крик. «Ик, кто-нибудь, кто-нибудь!» В то время как слизь ползла по палубе, кое-кто остался позади. «Это женщина!» Нифи побледнела. Сирена музыкальной труппы осталась на корабле. Похоже, она не была магом, как и скелеты, которых либо уже съели, либо они упали в озеро. Все, что осталось, это разбросанные повсюду инструменты. У нее не было никакого способа уйти с палубы, а озеро уже превратилось в территорию слизи. Словно играя с девушкой, которой некуда бежать, слизь расползалась вокруг нее. «Нифи, ты летать умеешь?» «Да-да». Нифи изучила основы магии. Хотя она не могла свободно перемещаться по небу, но могла парить на месте. Доверив ей шастель, Заган спустился на палубу. Раздался пронзительный крик. «Нет, заткнись. Если ты певица, то пой песню или чем ты там еще должна заниматься». Заган схватил девушку-сирену за шею и ударил кулаком по палубе. Он вложил в удары свою и поглощенную ману Бифранса. Если говорить о чистой разрушительной силе, вряд ли даже все присутствующие маги вместе взятые могли ее превзойти. Это был удар, подобный молоту, способный превратить маленькую деревню в кратер. Не говоря о палубе, сам корабль разбило пополам, а ударная волна сдула слизь. Пусть оно может поглощать магию, но не сможет съесть физическую ударную волну. Загану удалось отбить слизь, как он и рассчитывал. Тече. Заган резко прищелкнул языком. Осколок слизи прикрепился к кулаку, которым Заган ударил по палубе. Даже когда он попытался стряхнуть или вытереть его, слизь продолжала всасывать ману Загана и начала расширяться. Оно что, собирается поглотить знак владыки демонов? Если это было то, что осталось от повелителя демонов, то вполне естественно, что оно будет стремиться к символу владыки демонов. Однако слизь начала подниматься выше по руке Загана. «Мой господин!» Пока Заган ворчал, Рафаэль с криком прыгнул ему за спину. Затем он приложил к нему свою искусственную руку. «Внемли моему зову, священный меч Метатрон!» Рафаэль призвал клинок, вытаскивая его из искусственной руки. Вечерний бал владыки демонов не будет полностью мирным, и все это понимали. Вот почему Заган переделал искусственную руку Рафаэля в ножны, в которых мог храниться его священный меч. Это была та же магия, которую использовал Барбадос для прыжков через пространство. Священный меч окутало пламенем очищения, которое прижгло слизь вместе с рукой Загана. Гахахаха. Заган простонал от боли. Хотя слизи вокруг его руки уже не было, за это он расплатился тяжелыми ожогами. Рафаэль рявкнул извинения. «Прошу простить мою дерзость». Говоря по правде, ситуация была довольно опасной. Если бы не этот верный дворецкий, Загану, скорее всего, пришлось бы ампутировать руку или чего еще хуже. Это была большая удача, что все закончилось простыми ожогами. Однако, возможно, было ошибкой раскрывать священный меч. Парящие в воздухе маги начали подозрительно перешептываться. «Эй, разве это не священный меч? Почему призрак может использовать священный меч? Заган что, церковный шпион? Если у владыки демонов был священный меч, то вполне естественно заподозрить, что он связан с церковью». Больше не было смысла поддерживать маскировку, поэтому Рафаэль снял шлем. Увидев его лицо, маги побледнели. «Это же охотник на магов Рафаэль. Он, черт побери, жив!» Рафаэль закричал в ответ. «Я отбросил это имя. Теперь я всего лишь меч владыки демонов Загана». Насколько далеко разнесся голос Рафаэля, пока на него не смотрели слишком враждебно, так что он был уверен, что в спину ему не ударит. Хотя и доверять вряд ли станут. Маги прижались, будто показывая, что не хотят иметь с ним никаких дел. Ну, они хотя бы не враждебны. Видимо, это результат его трудов, когда он научил их бояться владык демонов. Он был благодарен, что его враги не продолжают увеличиваться. Юная сирена, кстати, потеряла сознание, а багаж все еще мешается. Хотя Заган отбросил ее, это не означало, что слизь исчезла. Наоборот, она снова расползалась по носу корабля, приближаясь к нему. «Рафаэль, сожги слизь в прах, как прикажете». Бросаться на эту массу с одними кулаками было безрассудно. Даже если Заган разнес ее ударной волной, одного прикосновения было достаточно, чтобы создать новые проблемы. Священный меч здесь был более подходящим. Рафаэль снова высвободил пламя очищения, и слизь, которая осталась в порядке даже после кулака Загана, моментально превратилась в пепел. Однако на этом все не закончилось. Он может ее сдержать, но не уничтожить полностью. Если бы здесь собрались все 12 владельцев священных мечей, возможно, они бы справились, но отразить это в одиночку Рафаэлю было не под силу. Заган потихоньку был загнан в угол. Положив сирену на палубу, он вплел магию в свой кулак. Фосфор небес должен сработать, но слизь своими размерами уже затмила корабль. К тому же, эта магия все еще не была завершена. В тот момент, когда Заган планировал ударить, раздался отчетливый голос. «Вы сияете подобно звездам, вы заключаете в себе баланс и судействуете над добром и злом». Голос был похож на Нефи, но это не Нефи. Ошеломленный Заган оглянулся и увидел величественную фигуру поющей Нефтирос. Ее голос был чистым и плавным, словно и не она ранее проявляла враждебность к Нефи. Это не было ритуалом, чтобы призвать магию или чем-либо еще. Обычному человеку это покажется своего рода молитвенной песней. С каждым куплетом вокруг ее тела в неистовом танце возникали и обливались огоньки, напоминающие светлячков. Этот свет был подобен звездной пыли поверх завесы тьмы. Баланса больше нет, порядок потерян, земля обогрелась кровью. Это влечет за собой кару, кару молотом, разрушающим весь грех. Свет вдруг изменил направление и упал на слизь. Слизь, которую невозможно разрушить огнем, молнией или кулаком Загана, сейчас исчезала, растворяясь. Но что это за эхо, подобное скорби? Даже несмотря на то, что ужасное количество силы сплелось воедино, просто прослушивание песни сжимало Загану сердце. И затем он понял, неужто эмоции Нефтирос передаются через песню? У него не было оснований для этой теории, однако пока он слушал поющий голос, ему вспомнилась Нефи, когда он причинил ей боль. Нет, она не Нефи. Это была Нефи в те времена, когда ее угнетали, а также фигура девушки, которая чувствовала боль в груди, глядя на нее. Несмотря на то, что она хотела спасти ее, она тоже потеряла свое место в мире. Воспоминания об этой жалкой девушке передавались через песню. Почему эти воспоминания наполняют меня? Заган оглянулся, находящийся рядом с ним Рафаэль озадаченно накачал головой. Похоже, воспоминания наполняли каждого, кто слушал песню. Бифронс рассмеялся. В руках у него был бокал с вином, который он незнамо откуда достал. Ну как, разве это не прекрасно? На подобное способны только высшие эльфы. Это свет небесного мистицизма, силы богов, способные уничтожить даже повелителя демонов. Опьяненный результатами исследований, Бифронс поднял праздничный тост, а песня Нефтирос подходила к концу. Свет небес есть звезды, на все сияющие обрушится пожарище. Без сострадания, без скорби, оно лишь судит и приносит разрушение. Это молитва кары, Астерия Криксис. Частички света вылетали из Нефтирос и подобно метеоритному дождю непрерывным ливнем обрушились на слизь, сжигая ее изнутри. Так это и есть небесный мистицизм. На воскрешение этой силы Бифронс потратил 300 лет, сила богов, дарованная высшей эльфийке Нефтирос. Свет пламенных звезд сконцентрировался на слизи и увеличился в размере. Оно взорвется, если столько маны трансформировалось в разрушительную силу, то даже от целого озера ничего не останется. ТЦ, отступаем, Рафаэль. Заган поднял рыцаря и вместе с девушкой сиреной поднялся в небеса, а затем приготовился защищать Нефи и остальных. Однако взрыва не произошло. Свет внезапно исчез. По лицу Нефтирос стекали капельки. Почему? Красные капли стекали по телу Нефтирос и падали ниже. Ее смуглая кожа окрасилась в багряный цвет, а из ее рта и глаз продолжали стекать капли, словно слезы. Кровь. Заган слишком поздно понял, что это такое, и Нефтирос начала падать спиной к луне. В этот момент ему показалось, что он видел одновременно ошеломление и отчаяние в золотистых глазах девушки. Ах, Нефи пискнула, протягивая руки в слабой попытке поймать ее, однако она просто не могла дотянуться до нее. Девушка ударилась о тонущий корабль с громким стуком. Постепенно по палубе начало растекаться красное пятно. Занавес закрылся слишком внезапно, и Бифронсу оставалось только вздыхать. Какая жалость, похоже, маны было слишком много, и она не смогла устаканиться в ее теле. Голос Бифронса не содержал ни доли сожаления. Но даже так, она все еще была жива. Хотя ее серебристые волосы стали кровавыми, она подняла лицо. «Мастер, Бифронс!» Нефтирос протянула руку к своему мастеру, умоляя о помощи, однако он лишь покачал головой, будто она даже не была в поле зрения владыки демонов. «Я прошел через столько трудностей, чтобы вбить в тебя это. Очередная неудача, эх, гха!» Лицо Нефтерас исказилось в отчаянии. Затем недавно откинутая слизь начала извиваться в ее сторону. «Эй, ее же съедят. Что будет, то будет. Если мы приблизимся еще больше, то оно может сожрать наши знаки владык демонов. А с этим даже мы не сможем справиться». Ее бросили. Когда Бифронс сделал выбор, Нефтерас завыла. «Не может быть, мастер, Бифронс, Ее тело по пояс погрузилось в слизь. «Посмотри, если от нее осталась только половина, уже тщетно что-то делать. Даже огонь священного меча не способен сжечь эту слизь. Ну, думаю, за сегодня самым полезным уловом была оценка истинной силы священного меча. Да, ахахах, до Загана наконец-то дошло. Он интересовался, какое развлечение можно получить от проведения подобного вечернего бала, но Бифронс устроил его с определенной целью. Выбор места, приглашение Нефей Шастель. Все это было необходимо, чтобы выведать силу повелителя демонов и небесного мистицизма». Бифронс улыбнулся гибнущей эльфийке. «Увидимся, Нефтерас. Ты была лишь неудачей, но я не разочарован. Все-таки исследование строится на горах провалов. В следующий раз выйдет лучше, верно?» В этот момент Заган увидел, какое лицо бывает, когда тебя по-настоящему бросают в пучину отчаяния. Те, кто ничего не знает о надежде, не может знать и об отчаянии. Когда Заган впервые встретил Нефи, у нее не было никакой надежды. Вероятно, именно поэтому отчаяние никогда не сопровождало ее. Весь свет исчез из глаз Нефтерас, и слизь полностью поглотила ее. Раздался звук чего-то раздавленного. Бифронс повернулся лицом к Загану. «А теперь мне самое время отправиться домой. А да, вон та слизь, что-то вроде призрака, который реагирует только на ману знака. Так что даже если ты не обратишь на нее никакого внимания, к утру она должна исчезнуть сама». После этого фигура Бифронса превратилась в пыль и начала исчезать. Наблюдая за этим, другие маги тоже попытались убежать, но барьер Бифронса все еще сохранялся, так что их снова оттолкнуло назад. «Эн, не смей с нами дурака валять, владыка демонов. Сними свой барьер, дай нам уйти. Интересно, память о неудаче, это вещь исчезающая? Было бы обидно, если бы меня назвали владыкой неудачников, так что вам лучше составить компанию бедной Нефтерас. Ахахахаа». Бифронс говорил, что связь исчезнет к утру, но смогут ли маги дожить до этого времени? Наблюдая за действиями такого отвратительного владыки демонов, у Загана похолодела кровь. «Мне это не нравится». «Что не нравится? Это кажется маловероятным, но ты же не собираешься сказать что-то банальное, вроде того, что не сможешь простить меня, если я не спасу ту неудачу, верно?» Догадка Бифронса попала в яблочко. Хотя маги были чисто злыми существами, лишенными сострадания, Заган чувствовал себя странно. Но даже в этом случае он продолжал демонстрировать свое презрение. «Я тебе обязательно врежу», — провозгласил Заган. Это заставило Бифронса моргнуть с пустым выражением лица, прежде чем он разразился смехом. «Ахаха, это хорошо. Я буду с нетерпением ждать нашей встречи. Ну, в любом случае, это произойдет, только если ты выберешься отсюда». Фигура Бифронса растворилась в воздухе со скрипучим смехом. Итак, осталась эта смертельно опасная ситуация, в которой не было видно никакой надежды на спасение. Слизь, поглотившая Нефтерас, начало менять форму. Оно обретает форму человека, оно повторяло очертания женщины, казалось, впитав в себя отчаяние девушки. Уши были заостренные, как у эльфа, однако оно было ужасающе огромно. Из поверхности воды торчала только верхняя часть, но обломки корабля казались игрушкой по сравнению с ним. Нефи, увидев это зрелище, крепко сжала подол мантии Загана. Прикусив губу, она обратилась к нему дрожащим голосом. «Я прекрасно понимаю, что это неразумно, но есть кое-что, о чем я хотела бы попросить вас». «В чем дело?» «Я весь внимание. Могу ли я попросить вас спасти ту девушку?» «Спасти Нефтерас», — ответила Нефи со слезами на глазах. «Разве тебе не пришлось пройти через нечто ужасное из-за нее?» — спросил Заган, поднимая бровь. На самом деле, было неясно, жива ли она вообще. Если да и если ее сознание все еще было цело, он не был уверен, что сможет вытащить ее. Кроме всего прочего, магия на эту слизь не действовала. Несмотря на то, что она должна была все это понимать, Нефи продолжала говорить, схватившись за грудь. Песня этой девушки была необычайно красивой. Если она могла петь таким голосом, то, возможно, у этой девушки чистое сердце. Чуть ранее Заган считал, что вместе с песней вслись влились и воспоминания Нефтерас. Нифи, несомненно, видела то же самое. Превратиться в такую форму после всего этого печально. Она, кажется, тоже плачет. Нифи неловко продолжала говорить, как будто выдавливая слова. «Эта девушка такая же, как я. Ты спас меня, но она не смогла этого сделать. Она пыталась спасти меня. Поэтому, этого достаточно. Я понял», — произнес Заган, проводя рукой по волосам Нифи. Однако, даже в этом случае, Заган мог только покачать головой. «Понимаю твои чувства, Нифи, но сам я ничего не могу с этим поделать». Его почти проглотили, когда он ударил кулаком. Фосфор небес, возможно, сработал бы, но он не знал наверняка, справится ли он с такой громадиной одним ударом. Возможно, если бы он использовал знак владыки демонов, с этим можно было бы что-то сделать, но он понятия не имел, что будет, если он использует его перед остатками повелителя демонов. Другими словами, Заган не мог использовать свою силу. «Мои извинения, я спросила нечто неразумное», — сказала Нифи, опустив уши. Однако, Заган прервал Нифи. «Рафаэль, твой священный меч должен работать, верно?» Когда он перевел взгляд на него, уже давно снявший шлем, Рафаэль преданно кивнул в ответ. «Я считаю, что это так. Если мой господин прикажет, тогда я пойду». «Хэмэм». Заган перевел взгляд на Фолу. «Фолу, твое дыхание может сжечь эту дрянь? Не попробовав, я сказать не могу, но, наверное, да. Это ведь не магия». После этого Заган взглянул на Шастель. «Шастель, разве это не прекрасная возможность сделать магов твоими должниками? Мне не нужна причина, чтобы защищать других, но мой меч». Лицо Шастель помрачнело, и она прижалась к Нифи. Заган фыркнул. «Барбадос, ты ведь тут, верно? Священный меч в порядке, Хаэм?» — произнесла Шастель сбитым с толку голосом, когда мрачное лицо выскочило из тени, образованной ее платьем. «Я же говорил, я тебе не чертова прислуга. Ик, ты, откуда, думаешь, ты появился?» Это было похоже на то, будто он вылез из прорехи в ее платье. Шастель сильно покраснела и прижала юбку. «Ух, а он пошел, как я и думал. Этот человек не был столь хорошо воспитан, чтобы стоять в стороне, когда его игнорирует владыка демонов. К счастью, когда Барбадос показался, вместе с ним был священный меч. Вот, как долго ты прятался в моем платье?» Шастель была на грани обморока, когда схватилась за свой священный меч. Барбадос подозрительно посмотрел на нее, прежде чем ответить. «А разве не очевидно? Я был здесь с самого начала. И не волнуйся, меня не интересует никто моложе меня, так что, ауч». Шастель шлепнула Барбадоса по щеке. «Ты, зараза, заткнись, Барбадос, сам виноват». Затем Заган наконец повернулся лицом к Нифи. «Итак, Нифи, похоже, эта компания протянет руку помощи. А как насчет тебя? Действительно ли ты готова сражаться ради той, кто причинил тебе боль?» «Да», — кивая, ответила Нифи, и ее лазурные глаза засверкали. Заган передал Нифи сирену, которую держал все это время. Он не смог бы сражаться с таким багажом. После этого он обернулся к Барбадосу. «Барбадос, оставляю на тебя опоры для Рафаэля и остальных. Не приказывай мне, черт тебя». «Подожди, что, ты, только что ты сказал? Ты оставляешь это мне?» — пробормотал Барбадос, и на его лице отразилось недоверие. «Кто знает, может быть, тебе послышалось?» Заган посмотрел вниз на слизь повелителя демонов, рыскающую под ним. «Ну что ж, пойдем-ка мы уничтожим монстра». «Понятно, возможность полагаться на других не так уж и плоха». Шастель хотела, чтобы он полагался на нее, и даже если он того не осознавал, Заган уже это сделал. В конце концов, он никогда бы не смог заполучить такую силу в одиночку. «Фу-у-у-у-у-у», — Фол первой начала действовать. Совершив глубокий вдох, она развернула перед собой несколько слоев магических кругов, а затем выпустила драконье дыхание. Оно превратилось в ослепительную вспышку, усилившись с помощью магии, пронзив слизь повелителя демонов. Из-за того, что в его туловище была проделана огромная дыра, слизь повелитель демонов потеряла равновесие и рухнула. «Фух, сработало, отлично, продолжай в том же духе». Заган спрыгнул вниз, похвалив усилия дочери. На мгновение фрагмент затонувшего корабля всплыл на кончике носа безобразной фигуры. Судя по всему, уничтожить корабль кулаком было хорошим решением. Вокруг плавало еще несколько больших обломков, которые можно использовать в качестве опоры. Даже если это монстр, не очень-то приятно бить кого-то с лицом Нифи. Поэтому он изо всех сил старался не обращать внимания на это лицо. «Что ты такого съел, чтобы так растолстеть?» — проговорил Заган, вызывающе усмехнувшись. Заган создал магический круг из многих тысяч цепей в правой руке, и он начал всасывать ману из окружающего слизь воздуха, становясь все ярче и ярче. «Сгори дотла, фосфор небес!» Заган почувствовал, как его рука словно погрузилась в болото. Слизь прилипла к его кулаку. «Осечка!» — один из парящих в воздухе магов пробормотал, наблюдая за происходящим. «Нет, сработало!» И сразу же вслед за этим вспыхнуло черное пламя. Заган ударил своим огненным кулаком в лицо слизи повелителя демонов и сжег этот осколок дотла. Фосфор небес сделал так, что этот осколок мгновенно распался, поэтому осадок не прилип к Загану, как это произошло раньше. Однако разрушение не ограничилось только его головой. Слизь распадалась и ниже. Барбадос ошеломленно раскрыл рот. «Черт побери, сколько цепей ты туда впихнул!» Когда он показывал эту магию Барбадосу, фосфор небес состоял всего из двух схем. Сейчас их было намного больше. Однако этого все равно недостаточно. Черное пламя, сжигающее слизь повелителя демонов, постепенно теряло свою силу. Слизь восстанавливалась быстрее, чем ее выжигали. Казалось, у нее появилось предназначение, когда она приняла форму темного эльфа. Теперь она двигалась с целью, что делало ее более эффективной, чем когда она хаотично расползалась. Однако Заган, наблюдая за этим, кое-что заметил. Нефтерос. Глубоко в груди слизи виднелся силуэт жалкой темной эльфийки. Когда он позвал ее, уши девушки дернулись. Она все еще жива, однако он заметил это всего на мгновение, так как слизь тут же поглотила ее. «Черт, дело плохо, Заган», — провопил Барбадос. Восстановившись, слизь двинулась вперед, дабы проглотить и Загана. «Сияй, священный меч Азраэль», — прокричала Шастель, еще даже не вынув свой клинок из ножен, и бросилась на перерез слизи, чтобы защитить Загана. Свет очищения вылился из отверстия на рукояти. «Хьях», — казалось, она взмахнула мечом один раз, однако Заган показалось, что перед ним промелькнули бесчисленные удары, которые рассекли слизь на множество частей. Шастель была грозным противником даже без своих освещенных доспехов. Так почему же она обычно такая бесполезная плакса? Приближающаяся к Загану слизь раскрошилась на многие куски. Но хотя сила и скорость атаки достойны похвалы, но эта масса сразу же начала восстанавливаться, однако, скоси его, священный меч Метатрон. Рафаэль бросился в атаку и доделал то, что начало Шастель. Пламя вырвалось из его меча и сожгло собиравшиеся части. Не в силах объединить осколки, слизь повелитель демонов отдалилась от обломков корабля. «Я так погляжу, два священных меча более эффективны». От внезапной мысли о битве с ними у него по спине побежали мурашки, так что можно считать удачей то, что они были союзниками. Тем не менее, не похоже, что слизь повелитель демонов получила какой-либо серьезный ущерб. Хотя ее повредил владыка демонов, атаковали пара священных мечей, и даже дракон облил своим дыханием, размеры слизи ничуть не изменились. Кроме того, нет даже намека на то, что она стала восстанавливаться медленнее. Заган бесстрашно рассмеялся. «Если я не буду вести себя надменно в подобной ситуации, то какой из меня владыка демонов? Разорвите ее, эльфийка все еще внутри», — прорычал Заган. Когда слизь впервые атаковала того мага, она его немедленно поглотила. Однако Нефтерос все еще была цела. Из-за разницы ли в количестве маны, или же высшие эльфы обладали каким-то сопротивлением к подобному, Заган был не уверен, но раз она все еще жива, ее можно спасти. Если освободить Нефтерос, то слизь перестанет увеличиваться. Рот в восстановившейся голове распахнулся. Что-то приближается. Атака дыханием, или же оно собиралось плюнуть пламенем, или это оно прочитает заклинание. Их настороженность была идеальной защитой, однако последующая атака полностью выходила за пределы их ожиданий. Это был крик. Ха-ух! Слизь повелителя демонов крикнула настолько громко, что могла расколоться голова. Разрушительные волны прошлись по поверхности воды, уничтожая останки потонувшего корабля и гася плавающие на поверхности фонари. Шастель, священный рыцарь, стояла, прикрывая Загана. Она приняла на себя основной удар и потеряла сознание. Тьфу, боль в заднице. Барбадос поймал падающую Шастель. Однако она тут же очнулась и покачала головой. Я в порядке. Не, ничего подобного. Если присмотреться получше, можно заметить кровь, текущую из ушей. Видимо, ее ушные перепонки лопнули. Барбадос, позаботься о Шастель. Рафаэль, ты же еще можешь продолжать. Да, дурацкий вопрос.

Гррррр. Над Фолу завис громадный лев, защищая ее, и посмотрел на нее своими золотыми глазами. «Вы в порядке, драгоценная дочь сэра Загана, Кимарис?» Это был черный клинок Кимарис. Судя по всему, форма льва была его изначальной, а поверх него сидела роскошная женщина с пышными волосами, из которых росли козьи рога. «Хе-хе-хе, похоже, магия не работает, а что насчет моего злого ока Балора?» Глаза красавицы засияли жутким фиолетовым светом, и внутренности слизи загорелись. «Злое око, которое превращает все в пепел». Заган читал записи об этом. «Это способность некоторых фоморианцев, которая отличается от магии. Можно сказать, она была больше похожа на дыхание дракона». Фоул удивленно моргнула. «Кто? Ах да, разве мы не здоровались совсем недавно? Меня зовут Гримари». Она прикоснулась к Фоулу, скорчив улыбку. У Гримари была фигура молодой женщины, хотя ранее она предстала в образе старухи. Все же не было никаких сомнений, что это и есть чародейка Гримари. «Вы двое», — пробормотал Заган озадаченным голосом, и Гримари фыркнула ему в ответ. «Похоже, вам требуется помощь, так что мы присоединимся к этой твоей небольшой заварушке». Черный лев согласно кивнул. «Достаточно же, что мы эльфийку вытащим, да, хотя мы и не столь сильные, но позволь нам помочь», — заявила Гримари, и, взмахнув косой, продолжила. «Кроме того, Бифронс меня раздражает. Я буду счастлива, если порушу его планы». В этот момент другие маги тоже начали поливать слизь повелителя демонов своими атаками. Наблюдая за этой сценой, Барбадос закончил лечение Шастель. «Вот, теперь ты слышишь меня, верно?» Шастель удивленно посмотрела на его бледное лицо. Вопреки ожиданиям, ее исцелили. «Пэ, почему ты меня спас? А, разве не очевидно, что если ты ноги отбросишь, я награды не получу?» Вероятно, он думал так на самом деле, но Шастель стыдливо потупила взгляд. «Я, может быть, недооценила тебя. Мне казалось, что ты куда более гнусный человек». «Что, разве это нельзя сказать про каждого мага?» – озадаченно произнес Барбадос. Однако Шастель покачала головой, вновь вставая на ноги. «Теперь я в порядке. Да, прости, что шлепнула тебя тогда». Оставив ошарашенного Барбадоса позади, Шастель рванула вперед. Практически все присутствующие сражались теперь на стороне Загана. Однако этого все еще недостаточно. Даже если они смогут обездвижить слизь повелителя демонов, у них не было способа ее уничтожить. Они не могли даже сокрушить ту часть, что торчала из воды. Как же им нанести решающий удар? Нефис с Сиреной держались позади от линии боевых действий. Что я могу сделать? Заган пытался исполнить желание Нефи и спасал Нефтерас, однако он сказал, что в одиночку не справится. Еще Заган спрашивал, будет ли она сражаться бок о бок с ним. Она знала, что ей нужно биться и ради него, и ради себя. К сожалению, она не знала, как это сделать. «Я не могу использовать магию, которой обучил меня Заган. Магия просто поглощалась слизью, а у высших эльфов запасы маны громадны, так что она только помешает, если воспользуется заклинаниями. Тогда что именно мне?» Нефи пробормотала эти слова, а Сирена зашевелилась. Че, что происходит?» Ее глаза начали непонимающе бегать туда-сюда. «Ты ранена?» — поинтересовалась Нефи, и девушка побледнела и начала сильно трястись. «Ик, извините, простите меня, пожалуйста, я просто певица, я ничего не знаю». Видимо, Сирене показалось, что Нефи гневается. «Понятно, неужели у меня слишком напряженное выражение лица?» Все те, с кем ей посчастливилось познакомиться после встречи с Заганом, могли понять, что она думает или хочет сказать. По этой причине она считала, что может естественно улыбаться, но, похоже, это было лишь ее воображение. Хотя это и удручало ее, Нефи все равно попыталась защитить Сирену. «Пожалуйста, спрячься за мной. Не похоже, что сейчас здесь безопасно. Стоп, мы, Хаем, летаем». Под ногами Нефи был магический круг. На первый взгляд он напоминал просто свет без какой-либо структуры, но на самом деле предоставлял удобную опору. Если бы существовал ковер-самолет, то он ощущался бы таким же образом. Магия эта была грубая и не позволяла свободно передвигаться, но все же эту опору Нефи сплела собственной силой. Сирена робко опустила ноги или, вернее, хвост, и передвинулась за Нефи, следившей за битвой. Как и следовало ожидать, яснее всего ощущался кулак Загана. Один его удар уничтожил плечо слизи владыки демонов, которая моментально восстановилась. Рафаэль, Шастиль и другие маги непрерывно атаковали слизь, но никто из них не мог нанести решающий удар. Рано или поздно мана слизи владыки демонов иссякнет, но к тому времени Нефтерас будет уже мертва. Понаблюдав за этим зрелищем, Сирена громко сглотнула. «Ик, те люди, они сражаются, так ведь? Они могут победить, они победят. Это мастер Заган, так что обязательно. Проблема в том, что Нефи не могла что-либо предпринять. Будто она не могла больше просто так сидеть», — Сирена прокричала. Держитесь там, мистер владыка демонов. Ах, или будет лучше, если я спою, Хаем, дай-ка подумать. Вперед, владыка демонов, заткнись». Раздался раздраженный крик Загана, и Сирена мгновенно замолчала. Как жестоко, я всего лишь хотела его подбодрить. Разве это не из-за того, что пение ему мешает? Но, я певица, все, что я могу, это петь. Нефи почувствовала, как что-то щелкнуло у нее в голове, когда она повторила это слово. Песня той девушки имела силу, небесный мистицизм, древняя сила, которую воскресил владыка демонов Бифронс. Если он говорил правду, то Нефи тоже может ее использовать. Но как, если бы это было так же просто, как имитировать песню, тогда Нефтерас не потеряла бы сознание. Тогда и Бифронсу не нужно было тратить сотни лет на изучение этого вопроса. Сирена робко посмотрела на Нефи, обеспокоенная ее молчанием. Может быть, я сказала что-то плохое? Нет, скажи, как спеть песню? Меня вот это интересует. Не было никаких шансов, что эта девушка объяснит ей, как использовать небесный мистицизм. Однако, услышав бормотание Нефи, Сирена сухо рассмеялась. И это все, это просто. Игнорируя техническую сторону вопроса, самое главное, это твои чувства, желания, мечты. Ты всегда будешь второсортной, если не сможешь вложить душу, сказала Сирена, а затем схватила руку Нефи и продолжила. Он на меня разозлился, но давай споем вместе и поддержим его. Давай, вперед, владыка демонов. Было ясно, что эта девушка говорила, не вкладывая в речь много мыслей, но Неф нашла ответ в ее словах, вложить душу. Пока она раздумывала над этим, перед ней появилась Нефтерас, применяющая всю свою силу и падающая с неба. Она казалась грустной и измученной, но надеялась, что ее кто-то спасет. Она похожа на мастера Загана, когда я впервые его встретила, или, вернее сказать, похожа на саму Нефи, поэтому она не могла ее бросить и хотела помочь любой ценой. Когда она молилась за этот исход, слова начали естественным образом изливаться из ее уст. «Вы сияете подобно звездам, вы заключаете в себе баланс и судействуете над добром и злом». Вокруг Нефи появился свет, а сама она парила в воздухе спиной к луне. «Тьфу, нам не прорваться!» Рафаэль размахивал своим священным мечем, издавая рык. Не то чтобы он мог неограниченное количество раз использовать пламя очищения. Сила пламени постепенно угасала, и слизь начала его оттеснять. Однако на поле боя был кое-кто, выглядевший гораздо хуже. «Шастиль, отступай уже! Если я отступлю, кто защитит твою спину?» «Ой!» Опора под Шастиль разрушилась, когда она совершила это благородное заявление. Они сражались на обломках корабля, и слизь теперь подкралась и ним. «Конская голова!» — прокричала Фолл, ухватив и подняв Шастиль в небо, однако слизь устремилась за ними вверх. «Фолл, именно в этот момент, вы сияете подобно звездам, вы заключаете в себе баланс и судействуете над добром и злом». Звездная пыль обрушилась с небес и пронзила слизь. Небесный мистицизм — это был мистицизм, который применяла Нефтерас, однако ее поглотила слизь. Тогда пела Нефи. Белоснежная девушка пела, озаренная светом луны позади. Услышав этот ясный голос, Заган наконец убедился в ее связи с Нефтерас. «Хаем, они, может быть, чем-то похожи». Он говорил не о внешности, а о сущности песни, которая раздавалась в его сердце. Небесный свет, созданный Нифи, разрывал слизь повелителя демонов. Все фигуры на своих местах. Он был уверен, что теперь они смогут прорваться. «Шастель, Рафаэль, расчистите дорогу!» — прокричал Заган и прыгнул в сторону своего противника. В ответ слизь повелителя демонов расправила руки, пытаясь поймать его. «Сияй, священный меч Азраэль! Внимай моему зову, священный меч Метатрон!» Святые рыцари атаковали с флангов, прикрывая Загана, который рванул вперед и раздробил обе руки фигуры. Но даже после этого она вновь открыла свою пасть. «Бесполезно! Ке-хе-хе, не спади в руины!» Злое око Балора. Фол выпустила драконье дыхание, а Гримари добавила злое око. Голова рассыпалась на куски, и на свет показалась заточенная внутри темная эльфийка. Однако слизь восстанавливалась слишком быстро. Отталкиваясь от магических опор, Заган несся по воздуху, но к тому времени, как его кулаки оказались на эффективной дистанции, слизь полностью собралась воедино. «Давай, залазь!» Загана, приземлившегося на черную шерсть, отнесло назад. «Кимарис, мы прорываемся. Я вижу, это действительно черный клинок». Черный лев разрезал воздух, словно порыв ветра, расчищая путь когтями. Никто не смог бы остановить эту фигуру. Баланса больше нет, порядок потерян, земля обогрелась кровью. «Скорбей, бросайся на небеса». Звездная пыль Нифи посыпалась вниз, и части слизи разрушились, а фрагмент, прячущий тело Нефтирос, оторвался. Поскольку слизь теперь удерживала только нижнюю часть ее тела, казалось, что девушку можно вытащить, приложив немного усилий. Заган сжал свой правый кулак. «Сгори дотла, фосфор небес!» Черное пламя объяло его руку, когда он ударил по слизи повелителя демонов. Нефтирос находилась по центру. Слизь распадалась, а пламя Загана мастерски избегало тела эльфийки. «Ах!» — уши Нефтирос, дрогнув, пошевелились, и она открыла золотистые глаза. «Сюда!» — произнес Заган, протягивая руку. «Но, сэр Заган, еще немного», — заявил Кимарис, укусив воротник мантии Загана и оттащив его назад. После этого слизь немедленно выплеснулась из тела Нефтирос. «Вы хотите сказать, что она – сосуд для слизи?» Он должен был понять это, когда слизь приняла облик Нефтирос. К счастью, Заган все же избежал нападения, однако тело девушки вновь погружалось в слизь. Непроглядно черные слезы начали течь из ее глаз, и слизь посягнула даже на эти маленькие капельки. «У-у-у, а-а, спасите ее, меня ее, спасите!» Нефтирос отчаянно просила о помощи. Даже в такой ситуации ее рассудок все еще был цел. «Сэр Заган, хотя и сочувствую ей, эта девушка уже...» — пробормотал Кимарис. «Если бы внутри у нее не было слизи, что-нибудь можно было еще предпринять, но как извлечь эту дрянь из нее, Заган не знал. Будь на ее месте Нифи, я бы бросил бы ее». «Конечно нет, он использовал бы все, тело, душу, мудрость и магическую силу, чтобы спасти ее. Это не Нифи, но они очень похожи, и она от всего сердца хотела спасти ее. Поэтому он не оставит все как есть. Кимарис, ты сделал достаточно, можешь отступать». Мужчина, который не может исполнить желание своей невесты, не имеет права зваться владыкой демонов», — провозгласил Заган и прыгнул в слизь повелителя демонов, сжав кулак. «Фосфор небес!» Вспыхнуло черное пламя, которое разорвало слизь вокруг девушки. «Плохо дело, все как раньше», — печально пробормотал Кимарис, но Заган лишь сжал левый кулак в ответ. «Прорвись, фосфор небес!» Он ударил по слизи, безжалостно пронзив грудь Нефтирос. У некоторых магов встало в горле от подобного зрелища. Эк, золотистые глаза Нефтирос открылись, и она откашлялась черной кровью. Рука Загана торчала из ее спины, сжимая что-то, напоминающее кусок мяса. Кусок пульсировал и чем-то напоминал сердце. То есть это и есть его истинное тело. Щупальца вытянулись из сердца и начали ползти по руке Загана. «Какой упрямый!» — плевался Заган, пока черный кусок мяса превращался в пепел и рассеивался. Эльфийка вдруг потеряла силы и опрокинулась, словно кукла, которой обрезали нити. Потеряв Нефтирос, оно больше не могло удерживать форму человека и начало расползаться по озеру подобно обычной грязи. Если оставить все как есть, к утру слизь доберется до ближайшей гавани и поглотит ее. Но Заган больше не обращал на нее внимания. Свет небес есть звезды. На все сияющие обрушится пожарище. Без сострадания, без скорби, без страха. Это молитва прощения. Астраза и Криксис. Свет небесного мистицизма, сплетенного Нифи, обрушился на отвратительную слизь. Под магами осталось только спокойное озеро, а останки повелителя демонов, которые пробудил Бифронс, окончательно исчезли. Эпилог. Через полчаса корабль Бифронса вновь скользил по поверхности озера. Нужно было позаботиться о раненых, поэтому маги восстановили его и использовали как опору. «Какая жалость!» – проворчал Рафаэль, пока Заган клал Нефтерос на палубу. Ее поглотила слизь, а затем обжег фосфор небес, поэтому Заган завернул ее искалеченное тело в свою мантию. Глядя это зрелище, Рафаэль нахмурил зловещие брови. «Мой меч может спасти хотя бы одну девушку?» Заган наклонил голову. Похоже, Рафаэль кое-что недопонимал. Как раз в этот момент Кимарис, который вернулся в человеческую форму, потупил голову в разочаровании. В той ситуации ничего нельзя было сделать. Если бы сэр Заган не сделал то, что сделал, мы истратили бы остатки нашей силы. Кимарис прищурил уголки глаз, а Гримари хлопнула его по плечу. Эта женщина, она и такое лицо умеет делать. Да, это было неожиданно, но Заган чувствовал, что разговор постепенно идет в странном направлении. «Послушайте, народ». Заган открыл рот, чтобы прояснить ситуацию, но тут же его закрыл, когда Нифи приблизилась к нему. «Мастер Заган, спасибо вам большое», произнесла Нифи, преклонившись к Нестерос, и затем протерла ее запачканное от грязи и пепла лицо мокрым платочком. «Вне зависимости от результата я считаю, что девушка была спасена. В конце концов, она подобающе встретила свой конец как эльф, а не как монстр». Шастель начала плакать, не в силах сдерживать себя при этих словах. «Это слишком жестоко. У Бифронса что, сердца нет? Что за оптимистичный бред ты несешь? Разве маги не таковые и есть? Кстати об этом, Заган, ты все отлично понимал. И когда пришлось, совершенно не сомневался». Барбадос внезапно рассмеялся, чуть-чуть пошмыгивая носом. «Прислуга, ты плачешь?» – спросила Фолл, заглядывая ему в лицо и словно симпатизируя его грусти. «Да до черта с два я плачу. Мне тоже грустно. Она была очень плохим эльфом тогда. Почему?» Заган не знал, что сказать, наблюдая за своей дочерью. Нефтерос была слугой своевольного и коварного Бифронса. Если бы такая девушка была ранена, то жаловался бы он. Такой образ мысли имел смысл, однако все почему-то тосковали, даже несмотря на то, что в основном тут были маги. Это результат ее песни, да, та песня небесного мистицизма. По какой-то причине ее пение было похоже на отголоски эха, наполненные грустью. И это тронуло сердца магов. Но даже так, Заган, покашлив, прочистил горло. «Эй, народ!» Однако Шастель покачала головой, перебивая его. «Все в порядке, Заган. Ты пытаешься вести себя храбро, верно? Но и погрустить ты себе тоже можешь позволить». «Нет, я не это имею в виду». Заган стеснялся говорить, поскольку обстановка становилась все тяжелее. «Замолчите. Чего вы так разорались-то?» С этими словами Нефтерос открыла золотистые глаза и встала. Все, за исключением Загана, раскрыли глаза в изумлении. «А она жива?» – пробормотала Нифи. «А что насчет раны? Разве ее сердце не пронзили насквозь кулаком?» «Сердце? Хе-е-е!» Нефтерос после слов Рафаэля опустила взгляд на свою грудь и пронзительно вскрикнула. Она была совершенно голой, и когда встала, то мантия, которой прикрыл ее Заган, распахнулась. Нефтерос в панике прикрыла ее тело. На удивление, на ней не было ни царапины. «Эфух, уф, а отпусти меня. У меня нет ни малейшего желания, чтобы меня обнимала такая, как ты». Смуглая кожа Нефтерос покраснела от объятий Нифи. «Что вы такое сделали, мой господин?» — спросил Рафаэль с раскрытыми от удивления глазами. «Я просто сжег слизь. Ничего более», — ответил Заган, делая вид, что действия Рафаэля его раздражали. «Нет, я имею в виду, ваша рука ведь пронзила ее, верно? Даже я знаю немного фундаментальной магии исцеления». Рука Загана полностью пронзила тело Нефтерос, но в тот же момент он начал применять магию исцеления, чтобы подавить ущерб. Он целенаправленно задел как можно меньше внутренних органов, так что она должна была ощутить, что ее дыхание и циркуляция крови на секунду остановились. Боль он, разумеется, убрать не смог, так что она потеряла сознание. «Ну, если бы с Нифи или Фол вдруг что-нибудь случилось, то без магии исцеления мне их не спасти». Однако он никогда не думал, что станет использовать эту магию на противнике. «Но разве это вообще возможно, сжечь только слизь, оставив тело невредимым?» — с явным недоверием поинтересовался Кимарис. «А, если я не способен хотя бы на это, то тогда ловушки в моем замке срабатывали бы и на мою семью, разве нет?» — ответил Заган совершенно естественным тоном, что оставило Кимариса и Гримари в недоумении. Этот парень, вопреки своей внешности, можно сказать, что он предпочитает филигранную магию», — произнес Барбадос, качая головой в раздражении. «Можно ли это действительно считать филигранной работой?» Нефтерас оттолкнула Нефи и попыталась встать, однако она была еще достаточно слаба. «Все, что она могла, так это извиваться на палубе корабля. Ну что, что ты собираешься делать далее? Я не думаю, что у тебя есть какие-либо обязательства, чтобы вернуться и служить Бифронсу», — заявил Заган и строго посмотрел на нее. «Я», — пробормотала Нефтерас, опустив взгляд. Пока она оставалась на месте, не давая ответа, Нефи протянула ей руку. «Если ты согласна, то почему бы не пойти со мной?» Глаза Нефтерас раскрылись. Затем, словно боясь прикоснуться к Нефи, она робко протянула свою руку. Но когда они уже почти соприкоснулись, Нефтерас покачала головой. «Мой единственный мастер — это Бифронс. У меня нет никакого желания ладить с такими подонками, как вы». Даже несмотря на то, что лицо у нее было такое же, как и у Нефи, она, все-таки, оставалась девушкой с малым количеством обаяния. «Ну, это удобно для меня», — подумал Заган и пожал плечами. Затем он схватил Нефтерас, чтобы помочь ей встать. «Поступай как хочешь, однако потом верни мою мантию, ясно?» Как и следовало ожидать, он не мог сорвать ее сию же секунду, но было бы проблематично, если бы она ее выкинула. После того, как Заган сообщил ей о своем решении, лицо Нефтерас внезапно покраснело, но через некоторое время она все-таки кивнула. «Тогда до встречи. Передай своему мастеру от меня привет. Скажи, что ты, своего рода моя благодарность ему. Ну, хорошо. Поняла», Нефтерас согласилась и кивнула, хотя и явно была озадачена скрытым смыслом его слов. Затем она бесшумно удалилась в ночное небо. «Она ушла, да, ты все еще думаешь о ней, Нефи, это, да, все еще». Нефтерас и Нефи имели одно и то же лицо и расу. Даже несмотря на то, что они смогли спасти ее жизнь, они не узнали ничего о Нефтерас. Честно говоря, было бы более странным не беспокоиться о ней. «Ну, пока она жива, я уверен, мы еще встретимся. И когда это произойдет, просто говори от всего сердца», — ответил Заган, слегка пожав плечами. «Ах, да». Заган заметил, что маги позади начали двигаться, пока они говорили. И когда он обернулся, желая узнать, что происходит, они преклонили колени.